Чефнут стало очень стыдно. «Так знай же, я не боюсь тебя!» «Слабая, тщедушная обезьяна!» Взревела она свирепо, под этой свирепостью скрывала свое смущение. «Клянусь, я не трону тебя, потому что я самая могущественная из богинь, и ты мне нисколько не страшен». Довольный первым успехом, тот подавил хитрую улыбку и, придав своему лицу выражение безысходной грусти, сказал со вздохом: «Великая и прекрасная богиня, твой супруг Шу очень тоскует по тебе». А земля та Кемет погрузилась в безмолвие, какого еще не было со времен сотворения мира. Опустив глаза, тот многозначительно помолчал. «В твоих храмах больше не устраивают торжества, богиня. Твои жрецы облачились в траурные одежды, твои алтари пусты, твои музыканты касаются струн, но струны не поют под их пальцами». Тот по праву считался великим искусником красноречия. Свирепая богиня мало-помалу разжалобилась. Чем вдохновенней тот описывал ей бедствие, терзающее Такемет, тем печальней становилось ее лицо, и болезненней сжималось сердце от сострадания к людям, с которыми она, ослепленная беспричинным гневом, так несправедливо поступила. На глаза ее навернулись слезы. Богиня этого не заметила, зато проницательный тот заметил сразу. Но бог ничем не выдал своего торжества и, придав лицу еще более скорбное выражение, воскликнул: «Если ты забудешь свою обиду и вернешься в Такемет, то снова станет полноводным Нил, зазеленеют поля, заколосятся ячмень и рожь. Ты самая прекрасная богиня. Отныне никто не посмеет оспаривать у тебя право называться так. Люди и боги вовеки не забудут, как ужасен твой гнев. Вернись в Такемет, люди уже достаточно наказаны. Ведь если ты не вернешься, они все умрут», — продолжал павиан тот, видя, с каким нескрываемым удовольствием Тефнут слушает его льстивые речи. «А если не останется людей, кто же будет тебя хвалить, услаждать твой слух музыкой и пением? Украшать цветами твои статуи в храмах? Кто будет славить тебя, называя самой великой, самой прекрасной, самой могущественной? Кто превознесет твою несравненную мудрость?» «Между прочим, о восхитительная владычица воды, ты явила людям свое могущество, но ты пока ничем не доказала свою мудрость. Так докажи ее, и тебя будут славить еще больше». «А как же мне это сделать?» — озабоченно спросила львица Тефнут. «Нет ничего проще», — ответил павиан. «Самым мудрым считается тот, кто умеет подчинять свои чувства велению рассудка. Разгневаться может и глупец, и мудрец, но глупец, ослепленный гневом, становится рабом своего гнева. В пылу бешенства он сам не ведает, что творит, и все его поступки ему же оборачиваются во зло. Так глупый путник, когда заупрямится его осел, в ярости осыпает животное бранью, потом принимается нещадно хлестать его сыромятной плеткой и забивает до смерти, после чего ему приходится плестись пешком и вдобавок нести на себе поклажу, взвалив ее на плечи. Как видишь, богиня, гнев его самого превратил в осла». Можно также сказать, что гнев превратил его в раба, ибо переноска тяжести – это удел рабов. Изнемогая от жары, изрыгая брань и проклятия, глупец тащит тяжесть, подобно длинноухому вьючному животному. В конце концов, когда идти с грузом становится невмоготу, он бросает свое добро под куст и из последних сил добирается до города. Наутро он нанимает погонщика и приводит его в то место, где был спрятан груз, но все уже растащили воры. Глупец лишился своего осла, своих вещей, за которыми он ездил в другое селение, и надо еще платить погонщику за напрасное беспокойство.